Глава 38. «Познакомились в Эмэвэре», — глухим голосом ответил мсье Дэвид, вопросительно взглянув на отца. «Мисс Александра предлагает стать партнером», — проговорил мсье Стаффенсон. Его голос не изменился, впрочем, и выражение лица сохраняло дружелюбие, а вот взгляд заледенел. «В Эмэвэре построят завод по изготовлению паровозов». «Вот как». Равнодушно промолвил Дэвид, продолжая смотреть на отца, игнорируя мою персону. «Ваш кофе, господин?» — пробормотала секретарь, вклиниваясь в возникшую паузу, быстро расставляя на небольшом столике кофейные чашки и, не поднимая взгляда, добавила: «Мсье Дэвид, для вас кофе подать?» «Нет, Марин, благодарю». Отказался мужчина, неторопливо присаживаясь в свободное кресло. «Я же, чувствуя, что сделка, которая еще две минуты назад могла осуществиться, уплывает из моих рук». Заговорила: «Если мсье Дэвид в Эмэвэре посетил не только Окленд, он должен знать, что по всей стране ведется строительство железных путей. Вложение в быстро развивающуюся страну принесет вам и мне хорошую прибыль. Место для строительства завода у нас есть, железо тоже. Я готова вложить в это дело большую часть требуемой суммы». «Как я и говорил, мне необходимо обсудить этот вопрос с сыном», произнес мсье Стаффенсон, поднимаясь с кресла, явно показывая, что наша беседа завершена. «Завтра утром я отплываю в Эмэвэр», — ровным голосом проронила, поднимаясь следом за мсье Стаффенсоном. «Буду признательна, если ответ на свое предложение получу до конца сегодняшнего дня». «В бизнесе, мисс Александра, нет места спешке и суете», — снисходительно проговорил мсье Стаффенсон. «Да, мсье Стаффенсон, но излишнее промедление вредит бизнесу». Парировала и, вернув мужчине снисходительную улыбку, продолжила: «У меня есть заказ правительства на несколько миль путей. Есть место для строительства завода. Есть необходимое железо. У меня нет всего лишь специалиста, знающего процесс изготовления. Уверена, купить его не составит больших затрат». «Да, мисс Александра», — промолвил мужчина, растянув губы в довольной улыбке. «Все продаются. Всем нужны деньги». «Вы ошибаетесь», — возразила своими словами, удивив не только мсье Стаффенсона, но и мсье Дэвида. Неторопливо взяла со столика чашечку кофе, одним глотком выпила уже остывший напиток и только тогда продолжила: «Не все продаются за деньги. У каждого своя цена, и порой она бывает неосуществимой». «Вы молоды, мисс Александра», — поэтически улыбнулся мсье Стаффенсон. «Нет ничего неосуществимого». «И снова вы ошибаетесь. Вернуться и изменить прошлое неосуществимо». С грустной улыбкой ответила и, с тихим стуком поставив чашку на стол, насмешливо добавила: «Кофе отвратительный. Это не горсбон. Вас обманули». «Хм». Поперхнулся мужчина, но ничего не сказал, лишь заинтересованно посмотрел на сына, который не сводил с меня свой пытливый взгляд. «Мсье Стаффенсон, благодарю вас за уделенное мне время. Была рада знакомству и надеюсь, что мое предложение вас заинтересует». «Мисс Александра, наш ответ вы получите завтра утром», — проговорил мсье Дэвид и голосом, нетерпящим возражений, добавил: «Я провожу вас». Спорить я посчитала будет глупо, и коротким кивком, попрощавшись с мсье Стаффенсоном, направилась к двери, невольно прислушиваясь, идет ли за мной Дэвид. Он шел, и едва мы покинули здание и вышли за ворота двора, он крепко взял меня за локоть, развернул лицом к себе и насмешливо проговорил: «Партнером. Встреча на берегу океана. Знакомство с Брайаном. Похищение. Все это подстроено, чтобы стать партнером семьи Стаффенсон. Это случайность». Устало протянула, посмотрев прямо в глаза мужчине. «Там, у океана, ты первый ко мне подошел. Ты сделала все для этого», — хмыкнул Дэвид, продолжая держать меня за руку. «Одинокая, красивая девушка на берегу. Ни один мужчина не устоит. Привлечь, заинтересовать и исчезнуть, чтобы после заявиться Верданию. Это всего лишь случайность». Повторила, понимая, что Дэвид не слышит моих слов, и у него своя правда. Но я все же сделала еще одну попытку. «Я не знала, кто ты до сегодняшнего дня. Ты все еще продолжал оставаться для меня Дэвидом, незнакомцем с океана. Я не знала о тебе ничего. В газетах Грейтауна писали, что у мсье Стаффенсона два сына, Дэш и Такер Стаффенсоны». «Дэвид Дэш Стаффенсон и Такер Брайан Стаффенсон. Наши полные имена», — ответил мужчина, продолжая сверлить меня подозрительным взглядом. «Дэвид и Брайан. Так мы представляемся только близким людям. В свете к нам обращаются Дэш и Такер». «Александра Алексия Пембертон», — с натянутой улыбкой представилась, освобождая свою руку из крепкого захвата. «Когда между партнерами нет доверия, Сотрудничество невозможно. Передай, пожалуйста, своему отцу, что мое предложение уже не актуально. Подкупишь одного из наших специалистов? Ваш завод лучший, но не единственный в мире. С усмешкой ответила и, более не задерживаясь, устремилась к машине, на ходу проговорив: «Прощайте, мсье Дэвид Дешстафансон». Что ответил Дэвид, я не расслышала, так как едва успела подойти к припаркованному автомобилю, с заднего сиденья поднялась Кэтрин и шумом выдохнула. «Ты его видела, мсье Дэвида?» «Угу», — кивнула, покосившись на все еще стоящего у ворот мужчину, быстро села рядом с подругой и велела: «Едем». «Это он же? Я не ошиблась?» — просипела девушка, вновь сползая вниз по сиденью. «Он тебя увидел?» «Знаю. Он сын мсье Стаффансона». Коротко бросила и, едва сдержав истеричный смех, такой изумленный вид был у Кэтрин, тяжело вздохнув, заговорила: «Дэвид считает, что я все подстроила». Мой рассказ был кратким, а вот наше обсуждение сложившейся ситуации затянулось до ужина. И как бы я ни сопротивлялась, надо быть честной и признаться, что на месте Дэвида я бы сделала такой же вывод. Слишком много случайностей и недосказанностей было между нами. Это невольно вызывает подозрения. А еще разыгранная сцена с дядюшкой, противной и театральной, казалась даже мне. «И что ты теперь будешь делать?» — спросила девушка, сочувствуя на меня посмотрев. «Как и планировала». Неопределенно пожала плечами, укладывая на дно чемодана подарки Кэтрин. «Возвращаюсь домой. Там ищу нужного мне специалиста и строим завод. Я не могу уступить Спенсеру этот тендер». «Почему?» «Почему ты не уступаешь своему жениху?» Вопросом на вопрос проговорила, лукаво улыбнувшись подруге. «У меня с ним свои счеты», — улыбнулась в ответ Кэтрин, переводя разговор на другую тему. «Не забывай о кремах. А то знаю я тебя. Погрязнешь в делах, а для себя времени не будет». Говорить об уходе девушка могла бесконечно, поэтому остаток дня прошел очень продуктивно. Я повторила пройденный материал об уходе за кожей и узнала новую информацию о волосах. После вкусного и легкого перекуса мы еще немного поболтали, старательно избегая темы моего отъезда. Обеим было очень жаль расставаться. Только к полуночи мы разбрелись по своим комнатам, чтобы уже через 5 часов снова встретиться в холле особняка. «Не нужно меня провожать. Терпеть не могу слезные расставания». Проворчала я, останавливая сонную девушку, собравшуюся со мной в порт. «И вообще, ты так и не сказала, когда тебя ждать в гости?» «Не знаю, Алекс, но я постараюсь уладить свои дела побыстрее». Преувеличенно веселым голосом ответила подруга, первой выходя из дома. «И все же я поеду в порт с тобой. И не возражай. Оу!» «Что?» «Там Дэвид», — прошептала девушка, чуть отодвигаясь в сторону, чтобы и я смогла выйти из особняка. «Доброе утро, мадемуазель Кэтрин. Мисс Александра». Поприветствовал нас мужчина, замерший у новенького автомобиля. «Мсье Стаффансон попросил меня лично вам передать, что ваше предложение его заинтересовало. Договор подпишем в Эмэвэре, для этого у меня есть все полномочия». «В Эмэвэре?» «На начальном этапе строительства завода в Эмэвэре буду присутствовать я. Экономия на контроле — прямой путь к потере бизнеса, мисс Александра». «Вы передали мсье Стаффансону мои слова?» «Конечно, мисс. Вы вправе отказаться от своего предложения, но завод в Эмэвэре так или иначе будет построен. Вы можете стать партнером семьи Стаффансон или быть его конкурентом». «Я подумаю, мсье Дэвид, над вашим предложением», — проговорила, переведя свой взор на довольно улыбающуюся подругу. «До скорой встречи, Кэтрин». «До скорой встречи, Алекс», — попрощалась с девушкой и, крепко меня обняв, прошептала прямо в ухо: «Не утопи его в океане». «Не могу обещать то, что, скорее всего, не выполню». С тихим смехом произнесла и быстро сбежала по ступеням. «Не выношу долгие прощания».